Дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос имел среди земных своих предков немало великих и святых людей, но относились к нашему Спасителю как к простому и бедному человеку. Помнили то, что Иисус происходил из простой, небогатой семьи, жившей в маленьком, захолустном городке Назарете, затерянном в землях Галилеи. Пресвятая Дева Мария была скромной матерью. Само имя Мария окутано тайной. Ученые мужи спорят о происхождении этого очень древнего женского имени. Одни говорят, что оно значит «госпожа». Конечно же, Матерь Божия является госпожой для всех, для кого Христос Господь. Иные указывают, что это имя значит «плачущая». И это верно, ведь Матерь Божия, как никто, пострадала на Голгофе, она сораспяла со своим божественным сыном. Иное толкование прекрасное. Да, действительно, Матерь Божия самая прекрасная из всех людей. Ученые мужи пусть исследуют и размышляют, но для нас очевидно то, что действительно самыми прекрасными и близкими для нас христиан и родными, да, не всякого сомнения, родными, являются имена Иисус и Мария. Сладчайшее имя Иисус и преблагословенное имя Мария. Ведь Матерь Божия, она как никто потрудилась для того, чтобы Рождество Христово стало спасительной реальностью для каждого из нас, чтобы Бог пришел в этот мир. Как и предсказывали ветхозаветные пророки, Христос появился не в северной, а в южной части Палестины, точнее, в иудейском городке Вифлееме, недалеко от Иерусалима. За тысячелетия до Рождества Христова по окрестным холмам бродил кудрявый, прекрасный юноша, пастушок. Он распевал дивные песни собственного сочинения. В этих песнях, в псалмах, Давид прославлял Бога. Потом промыслом Божьим юный пастух, поэт, станет величайшим национальным героем, полководцем, пророком и царем Израиля. Из этого города Давида происходил Иосиф. Потому когда во время переписи населения, устроенного римлянами, каждый житель Палестины должен был явиться в город или поселение, откуда был родом праведный Иосиф и пречистая Мария, отправились в долгий путь через всю страну Вифлеем. Дорога была долгой и трудной, тем более, что ведь под сердцем у пречистой был сам Господь. Когда же они пришли в Вифлеем, то не нашлось места. люди не проявили жалости и любви по отношению к святому семейству. А ведь, казалось бы, сам вид старца Иосифа и совсем юной мамы, которая должна была вот-вот родить ребенка, должен был вызывать жалость и сострадание, но вот жители Вифлеема, как это часто бывает в этом падшем мире, не заметили скорбь, не заметили, что сам Господь стучался не только в их дома, но и сердца. И вот в этой экстремальной ситуации праведный Иосиф приводит Пречистую в пещеру, служившей загоном для овец. Сколь много произведений искусства церковного и даже светского были посвящены этой теме. В теме Рождества Христова. Но, конечно же, представьте, как было нелегко. Ведь пещера для скота – это вам место весьма-весьма аскетичное. Но, тем не менее, Пресвятая Богородица справилась со своим величайшим послушанием и родила Господа нашего Иисуса Христа. Момент, когда родился Господь, на небе сияла удивительная звезда. Она своим дивным светом возвещала о величайшем событии. И как рассказывает нам Святой Евангелие, окрестные пастухи, простые люди, первые узнали о Рождестве Христовом и пришли поклониться Богомладенцу Христу, о котором им возвестили ангелы Божьи. Они нашли указанную свыше пещеру, поклонились Богомладенцу Христу, засвидетельствовали свое великое почтение Божьей Матери и рассказали о явлении ангелов. Спустя достаточное время, достаточно много прошло времени, пришли и волхвы, языческие мудрецы, астрологи. И хотя это событие произошло несколько позднее самого Рождества Христова, тем не менее Господь соединил эти два события воедино, и мы вспоминаем этих мудрецов, волхвов, которые принесли маленькому Иисусу Христу восточные дары – золото, смирну и ладан. Золото – как царю, смирну – как жертве, ладан – как Богу. Вот и мы, дорогие братья и сестры, стараемся в праздник Рождества Христова дарить подарки друг другу. И, конечно же, прежде всего в наших подарках нуждаются дети. Ведь они – народ Божий. И как важно, чтобы родные и близкие не в Новый год, а именно в праздник Рождества Христова

свете небесном славу слагали Христу. Но а в домах было тесно, и он родился в хлеву. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному. Да, действительно, самым дорогим для нас является Господь Иисус Христос, и как радостно, когда слышишь, как дети прославляют Господа нашего Иисуса Христа. Потому что ведь сам Спаситель говорил о том, что дети — это народ Божий. Он призывает и благословляет всех нас, чтобы мы приводили к Нему наших детей. Но, увы, в современной России Рождество, в общем-то, по-настоящему празднуют очень немногие. И хотя Рождество, казалось бы, является государственным праздником, но это праздник по остаточному признаку. Многие дни пели, пили, ели, пили, веселились, а часто и бесновались. И вот перед началом рабочих дней, пожалуйста, вот вам Рождество еще попраздновать. Ну и некоторые празднуют. Хотя эти празднования порой напоминают похмелье, чем праздник. Но, тем не менее, есть, слава Богу, и те, кто понимают, что Новый год – это не Рождество. И горе нам, если мы Новый год объявляем главным праздником своей жизни. Конечно, в советские годы Новый год являлся самым таким неидеологизированным праздником. Наверное, поэтому он и был так мил нашему народу. Хотя праздновали его очень так примитивно, скажем, прямо. Какие-то деликатесы, мандарины, салат оливье, бутылка шампанского, потом появился кинофильм «Ирония судьбы» с легким паром, где главный герой напивается до потери памяти и бросает по пьянке свою невесту и закручивает роман с другой женщиной. И вот все это до сих пор приводит людей в какой-то совершенный восторг. Но, честно говоря, скучно праздновать такой праздник. для православного христианина и грешно. Конечно, да, может быть, кому-то и надо ради того, чтобы не было конфликта в семье, как-то проявить внимание родным и близким, может быть, даже присесть за праздничным столом, выпить там рюмочку лимонада. Но не более того, потому что 1 января по гражданскому, по стасийному календарю, это постный день. До Рождества еще целая неделя. И нарушать рождественский пост – дело невозможное для православного верующего человека. И дети наши, конечно же, они должны знать то, что новогодняя елочка, она не новогодняя, а рождественская. То, что звезда на этой елочке должна быть не красная Люциферова, а Вифлеемская. То, что подарочки под елочкой, они приносятся не Дедом Морозом, а даются Господом. И даже если мама, папа или там крестные купили эти подарки, тем не менее, все-таки именно Бог через родных людей помог малышу найти новое утешение. Вот это очень важно, дорогие братья и сестры. И действительно, для наших детей Рождество, как, впрочем, и для нас, должно занимать центральное место в жизни. Возможно, Рождество, да даже наверняка Рождество, конечно, превосходит праздник праздников, это же торжество Пасхи Христова, но все же эти праздники настолько великие, поэтому они рядом находятся друг с другом, тем более, что ведь Христос пришел в этот мир и стал человеком, не переставая быть Богом, для того, чтобы пострадать за каждого из нас, умереть и воскреснуть, победив своей смертью нашу с вами смерть. И вот эта радость Рождества Христова, она должна ощущаться в наших семьях и за праздничным столом, и когда мы вручаем подарки нашим детям, и когда мы общаемся с друг другом, и когда мы говорим на духовные темы, или когда делаем родным и близким какие-то иные утешения. Все это надо делать во славу Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому ни в коей мере нельзя относиться к празднованию Нового года как к какому-то особо великому и значимому событию. Для нас праздник Рождество. И, в общем, во всем мире даже до сего дня Новый год мало кто считает главным праздником. Главным праздником в европейских культурных странах было Рождество. И сейчас Рождество также остается, слава Богу, еще для многих народов и людей главным праздником и года, и жизни, потому что Господь пришел в этот мир, возвестив нам свою всепобеждающую любовь. Но возникает возникают вопросы, связанные с празднованием Рождества, с подарками нашими детям. Вот об этом мы сейчас поговорим подробнее. Звездочки ярко сияли над Вифлеемской землей. людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему. Ангелы в свете небесном славу слагали Христу. Ну, а в домах было тесно, и он родился в хлебу. Младенец Иисус родился в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус родился в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему. Знаете, дорогие братья и сестры, когда слышишь такую удивительную песню из уст ангелоподобного ребенка, то, конечно же, хочется одарить дитя, как только можно, принести благословенной малютке утешение. Да, здесь все очевидно, но возникает вопрос, а как быть с теми детьми, которые, увы, уже давно перестали быть ангелоподобными? С теми детьми, которые не слушаются, с теми детьми, которые, может быть, даже и грешат злостно. И, в общем-то, все более и более дистанцируются от вечной радости Христова Рождества. Есть мнение, то, что вот таким детям, или уж если говорить тем более о подростках, то им не обязательно дарить подарки на Рождество, на Пасху Христову. Обойдутся. Можно ребенка наказать таким образом. Вот все подарки рождественские получили, а ты нет. Насколько вот такой жесткий метод воспитания оправдан? Я бы хотел задать этот вопрос нашим дорогим батюшкам, как прежде всего многодетным отцам, а уж потом священникам. Хотя, конечно, и как священникам я также, и как священников я спрашиваю наших друзей. И вот к нашей беседе присоединился Владимир Митрофанович Кудрявцев, педагог, который многие годы работает с детьми особыми, как часто их называют, тяжелыми. И вот у меня возникает вновь и вновь этот вопрос, который приходится слышать. Может быть, стоит наказывать детей и не дарить им подарки в дни Рождества, если эти дети ведут плохо? Или же все-таки это неправильный подход? Ну, мое мнение, что наказывать детей на божественные праздники вообще неправильно, потому что само наказание, оно не должно быть связано с духовностью, вот, так как может неправильно сложить восприятие ребенка и духовную жизнь и религиозную жизнь. Вот, если уж ребенок не слушается, я думаю, что уж нужно найти методы воздействия на него в какое-то другое время. Тем более каждый родитель, он знает своих детей, чем можно и как можно воздействовать на ребенка. Но это не должно быть связано именно с божественными праздниками. И Рождество – это праздник и радость для всех. Вот, и ребенок должен это чувствовать. Как бы он себя ни вел, он должен знать, что Бог есть любовь. И это хорошо должно у него отложиться в памяти и в сердце ребенка. Потому что и взрослые, мы тоже не столь такие уж послушные где-то. Но Бог нас принимает. И вот, единственное, что над нами никого нет, чтобы нас наказать. Если бы нас наказали, нам было бы приятно. Нет. Я думаю, нет. И вот ребенка, и это думает, таким наказанием-то исправить ребенка так-то уж и не сможешь, нужно воздействовать это в другое время. И подарки нам Господь преподносит, да, ведь? Да, хотя каждый... мы тоже не всегда такие достойные дети Божии. Действительно, да. Рождество Христово, Пасха – это праздники, являющие нам великую милость Божию, любовь к людям, ко всем без исключения, то есть к праведным и грешным. И если мы лишаем ребенка подарков в эти праздники, если даже ребенок действительно себя плохо ведет, в общем-то, и заслуживает каких-то мер воздействия, то получается, что мы тем самым ребенку представляем Бога как какого-то, как существо какое-то карающее, вот, которое, ну, не любящее, а именно карающее, понимаете, вот, это, конечно же, будет неверным. Поэтому, конечно, надо, вот правильно, Владимир Александрович, я тоже присоединяюсь к его мнению, что на такие праздники все-таки надо, не надо лишать ребенка вот этой радости, общения с Богом. То есть надо им показать, что Господь, Он всех нас любит, как бы мы ни согрешали, как бы мы там ни падали, но надо всегда нам обращаться к Богу, не бояться, не стесняться, так сказать, вот, не отчаиваться, и Господь нас примет в любом виде, вот, если мы к нему обращаемся, вот именно с покаянием. И я думаю, что вот подарки в такие праздники великие, даже детям плохим, они именно вот в эту мысль в детях подспудно будут воспитывать, вкоренять в их сознание, и потом как-то это даст свои благие плоды. Но действительно наказывать, как-то воздействовать, вразумлять можно и в другое время, и там, по другому поводу. Ну, хорошо. Вот. Все-таки я думаю, что здесь вот как-то речь шла именно, прежде всего, о детях такого, ну, младшего возраста, да, так сказать, или младшешкольного. А если, скажем, подросток уже, достаточно взрослый мальчик, взрослая девочка, и вот они ведут себя совсем не лучшим образом, а может быть, даже уже кто-то и начинает склоняться совсем к другим праздникам, показывая, что для него Рождество не является особо большим праздником. Вот как здесь быть? Дарить такому ребенку подарок или же нет? Если для него Рождество, ну, может быть, он это делает знак протеста, но тем не менее говорит этот ребенок то, что для него это не главный праздник. Для него, например, Новый год важнее, потому что его празднуют все. А Новый год вот только некоторые верующие. То есть Рождество только некоторые верующие. К сожалению, и с такими приходится сталкиваться случаями. Такой ожесточенности подростков. Ну вот, по моему опыту, что дети, которые, допустим, выказывают протест, они обычно реагируют так, даже если им подарок не вручат, вот, они наоборот еще говорят, ну и не надо, ну и плевать. Вот таким образом это. То есть, как святые пишут, что зло побеждать добром. И вот именно как раз на эти протесты нужно и показывать вот именно вот эту добрую любовь, где ребенок, может быть, он не сразу, не сейчас, но со временем он это поймет, увидит, что я-то вот так поступал, а мне-то вот наоборот делали-то хорошо. Ведь мы забываем, что психология ребенка, она через несколько раз меняет взгляды. И вот это очень важно, то, что вот сейчас ты можешь показать не так, оно потом сыграет в будущем. А если ты здесь любовь появишь, проявишь, когда ребенок взрослеет, он потом начинает со временем это понимать. Потому что семечко, оно же тоже не сразу растет и дает плоды только потом. Вот. А сейчас поливать нужно именно любовью, добротой. Вот. И где-то, может быть, больше молиться за этого ребенка. И где-то, может быть, где-то посмотреть, где-то, может быть, что-то я сделал неправильно, или где-то не тот подход какой-то вот применил. И найти вот эту вот струнку ребенка, которую можно вот зацепить, чтобы она вот зазвенела. То есть ребенок, он все равно, ему приятно получать подарки. Даже такому в Рождество, наверное, так? Да-да, нет, хотя он может быть действительно фыркнуть и сказать, что это мне не надо. Но потом, может быть, хотя в душе, во глубине души, может быть, даже сам себе не признается в этом ребенок, но ему все равно приятно, что все-таки. Потом вот очень как было точно замечено, сегодня ребенок такой, а через 10 лет он другой, и он ребенок повзрослевший, и он вспоминает, вот у него, оказывается, был такой положительный опыт, и вот этот подарок, как не знаю, или, может быть, просто такое доброе отношение в дни Рождества, может отозваться совершенно таким особым благословенным образом в сердце. Это вот очень такая верная мысль. А вот еще такой вопрос. Ну, конечно, Рождество, в общем-то, уже мы, по сути дела, с вами отмечаем, но все равно скоро уже Рождество следующего года, да и это Рождество мы празднуем многие дни. Вот, а вот какие должны быть подарки в дни Рождества? Вот ведь не секрет, что бывает, скажем, мы приходим с ребенком в магазин, но не только на Рождество, может быть, и на Пасху, и там, в День Ангела, там, кто празднует день рождения. Да, мы приходим в магазин, мы вот как родители считаем, что вот эту игрушку нужно нашему ребенку. А она ему наиболее полезна. А вот наше дитя требует другую игрушку. Вот, ну, вот эту я игрушку хочу. Монстр Хай. Монстр Хай не обсуждается, хотя можно и об этом поговорить еще раз. Вот. Ну, как быть, да. Ну, бывает Монстр Хай, но все-таки здесь, по-моему, очевиден ответ. Но бывают все-таки игрушки такие не столь чудовищные. Однако мы вот смотрим, ну зачем это, в общем, ерунда. Или у тебя таких игрушек, знаешь, вот очень много. А вот эта игрушка тебе полезная, ну, для развития-то. А ребенок говорит, нет, папа, там, нет, мама, вот, я хочу вот именно это. Ну, пожалуйста. Как быть? Кому уступить? Ну, тут, наверное, двоякое такое чувство, наверное. В плане того, что если ты знаешь своего ребенка, что как бы эта игрушка, она. Ну, бывают дети, что вот они взяли, поиграли и забыли, и как бы это вреда не нанесет, тогда, может быть, и можно купить, допустим. Ну, смотрите, опять же, какая игрушка, если там не настолько она ужасная, конечно, там, потому что есть очень ужасные сейчас игрушки. Ну да, ну вот Monster High, да, там. Вот, и если это как бы не отразится на его каком-то психологическом или духовном таком состоянии. Вот. А есть дети, которые просто могут впадать в зависимость от этого. И тогда, конечно, нужно как-то его переубедить каким-то образом. Ну а где-то, может быть, и даже и может быть, и родительскую твердость проявить. Да, может быть, он немножечко и посердится, может быть, покапризничает, но потом все равно он успокоится, и то, что вы подарили, наверное, все равно будет им Ну, например, вам ребенок говорит: ну, папа, ну, пожалуйста, ну, вот я хочу вот получить на Рождество такой подарок, ну, очень тебя прошу, там, у нас в классе у всех есть, а у меня вот этого нет, мне так хочется, вот, как вы, а вам эта игрушка, ну, не то, что, может быть, не нравится, но вы считаете то, что более полезной является другая игрушка. Ну, я, например, говорил так, что нет, вот я тебе не могу тут купить, и почему не могу купить, потому что тут вот такие-то вот есть противоречия, мы же, это же праздник Рождества, это как-то не соответствует. Нет, ну, а если вот нет такого противоречия, ну, просто вы видите, что это игрушка, ну, игрушка ради игрушки, там нет какой-то такой нагрузки. Ну, например, вот эти вот эти спиннеры со всякими этими светящимися узорчиками. Ну, я не знаю, тут же нужно исходить из того еще. Бывает, что, как бы говоря, ну, вот она особого такого, как бы, вреда не несет. Ну, и пользы-то особой-то такой, как бы, нет. Но в этот момент радость, которую получил ребенок, это она дорогого стоит в этом плане. Вот. Есть другие моменты, где, допустим, ну, бывает, что, ну, бывает, что есть семьи, которые, допустим, не могут позволить дорогие, там, допустим, подарки. И тут, а ребенок вот он хочет, вот и ты, да. Но не из чего. То тут, конечно, и все-таки тоже ребенку важно все-таки действительно объяснять, да, чтобы не то, что, да, чтобы говорить, что что вот, захотел, что там, захотел, да. Вот знаешь, у нас сейчас вот нет денег. Или вот, например, мы купили это, да, но это много стоит денег. Это, знаешь, это, ну, надо Бога благодарить, что вот так вот. Чтобы все-таки ребенок понимал то, что не так все просто дается. Вот. Однозначного какого-то ответа. Тут надо в каждом случае надо индивидуально, да, подходить, да, ведь? Так вот, стандарта нету тут определенного. Но родители должны быть очень осторожными в наше время, да, потому что сейчас игрушки, они не столь безопасны, да. Ну, в советское время там какие могли быть плохие игрушки? Ну, наверное, верующий человек бы не купил бы там в Будённовке там какого-нибудь там карапуза. Вот. А так-то, в общем-то, куклы-то были вполне, и солдатики были нормальные, и они играли на хороших каких-то чувствах и струнах детей. А в наше время ситуация принципиально изменилась, и не только в нашей стране, а во всем мире. То есть появились какие-то игрушки-монстры, игрушки, которые расливают детей, как вот эти самые. Нет. Не, ну, конечно, надо тут смотреть. Если ребенку хочется именно такую игрушку, то уж тут надо как-то уже проявить, как вот Владимир Митрофанович сказал, волю такую, твердость как-то. И, ну, конечно, попытаться убедить, но и проявить эту твердость. Ну, если скажет, вот монстр Хай хочу, ну, как вот. У всех девочек есть монстр Хай, а у меня нет. Вот папа. Ну, тут она надо добрая, она не злая, ну, ведьма. Ну как же. И вампир этот такой, да, благообразный. По-доброму высасывает кровь других людей. Он уже давно не высасывает. Только в гробике летает и все. Не, ну тут надо, если он давно уже, так сказать. Я думаю, разговор-то этот первый раз бы не возник в это преддверии Рождества. И надо было давно уже вести на этот счет какие-то беседы и убеждать. И, в общем-то, ребенок уже должен знать все доводы родителей. И тут, я думаю, даже спора-то не может возникнуть, если родители уже на эту тему неоднократно с ребенком разговаривали. Вот и поэтому придется ребенку выбрать другой подарок. Угу. Более полезный, по крайней мере, не вредный. Ну и, конечно, необходимо внимание, да, вот такое родительское, ну, и там крестных, и там дедушек, бабушек, ну, по отношению к своим детям именно вот в эти святые дни, потому что бывает так, то, что мы, взрослые, как бы пытаемся откупиться, да, вот вам подарок, вот вам какие-то утешения за столом. А вот такого тепла, такой какой-то беседы христианской, какого-то внимания, общения вот не хватает. Вот. Но вот у священнослужителей эта проблема еще больше где-то стоит, как ни странно, потому что у священника-то как раз в дни церковных праздников он, как правило, особенно Ну, священник-то, да. Да, но... у него время, он выкладывается по времени, все сложно, то есть уделить внимание ребенку. Ну, да, ну там... Но и мирянам тоже тяжело, потому что помимо большой службы вырисовываются на горизонте будни трудовые, да, да. И тоже нужно трудиться и работать, и бывает просто не хватает времени, чтобы поговорить с детьми о вечном. Вот. Это же проблема такая вот нашего времени. Так там не только о вечном, но вообще пообщаться с ребенком. Да, да, да. Ну, где, когда общаешься с ребенком, тогда и как-то и надо что-то такое пытаться, так сказать, сказать. И вот здесь мне приходит мысль как раз Ильи Златоуста, который говорил, что обязательно муж должен общаться с женой, жена с мужем. Родители с детьми, дети с родителями. Казалось бы, такая банальная истина, но на самом деле за этими словами скрывается очень большой смысл, потому что вот это общение, оно чрезвычайно необходимо для малой церкви. Ну, поздравляем, дорогие братья и сестры, вас с наступающим Рождеством. И, конечно, дай Бог всем нам в эти дни столько любви, которой бы хватило на всех членов нашей семьи, и на наших родителей, и на наших близких, жен, мужей, и, конечно же, детей, чтобы этот действительно праздник был и таким семейным праздником. Это очень важно, поскольку именно в семье ребенок находит и обретает себя. Но важно, чтобы семья была семьей, чтобы не каждый член семьи сидел по отдельности, скажем, смотря в телевизор, а вот именно нужно друг с другом общаться. Вот. К этому нам надо, конечно, стремиться. И тогда и мы сможем и ребенка в чем-то, к нашим детям найти лучше ключи к их сердцу, и поможем им преодолеть какие-то проблемы переходного возраста, если они у нас будут видеть друзей, единомышленников и тех, кто всегда придет на помощь в трудную минуту. Ну, я хочу пожелать всем с наступающим Рождеством, светлым этим праздником, чтобы Господь послал всем нам дар любви, и чтобы этот дар в наши сердца вошел, и чтобы любовь была везде вокруг нас, и центром этой любви был младенец Христос, который нас бы объединил всех, как в семье, так и вообще всех людей по-христиански. Вот этой любви пожелаю всем.